По сообщениям корейской интернет-газеты в США Минчук Тунсин, 29 июня у генконсульства Южной Кореи в Лос-Анджелесе корейцы в США устроили демонстрацию в знак протеста против размещения сад.